Глава пятая. Дверь камеры лязгнула так, словно кто-то ударил кувалдой по гигантскому гонгу. В проеме возникли два полицейских. «Вы трое!» — старший ткнул пальцем в сторону скулящих амбалов. «На выход! Живо!» Если бы меня попросили описать трансформацию, которую претерпели эти три мордоворота за последние 5 минут, я бы сказал, что это было похоже на ускоренную эволюцию, только в обратном направлении. От вершины пищевой цепочки, самоуверенных хищников, привыкших ломать людей, к дрожащим комочкам страха, прижавшимся друг к другу, как испуганные котята в грозу. «Уберите от нас этого психа!» — взвизгнул один из них, тыча в мою сторону дрожащим пальцем. Голос у него сорвался на фальцет, и это было бы смешно, если бы не было так жалко. «Беспредельщик конченый!» Копы переглянулись с выражением людей, которые видели в этих стенах всякое, но такого поворота определенно не ожидали. Три двухметровых громилы с кулаками размером с мою голову умоляли защитить их от субтильного паренька. Должен признать, это потешило мое самолюбие. Немного. Совсем чуть-чуть. Ладно, потешило изрядно. Я же не святой. «Шевелитесь», — буркнул полицейский, явно не желая вникать в детали местной драмы. У него, видимо, была смена, график, куча бумажной работы, а тут еще эти трое со своими проблемами. С опаской озираясь на меня, бедолаги амбалы потянулись на выход. «Приятного отдыха, господа!» — не удержался я. Дверь захлопнулась за ними с тем же гонговым звуком, и в камере наступила относительная тишина. Относительная, потому что из коридора по-прежнему доносились приглушенные голоса, а лампа под потолком над нами гудела с настойчивостью встревоженного шмеля, который никак не может найти выход из комнаты. Я огляделся, оценивая оставшуюся компанию. Мужик, которого я только что спас от унижения и, вероятно, от куда более серьезных вещей, стоял посреди камеры, одергивая грязную майку с видом аристократа, поправляющего смокинг после небольшого недоразумения на великосветском приеме. Спокойствие, с которым он это делал, выдавало человека, привыкшего к экстремальным ситуациям. Такое спокойствие не наигрывается, оно приходит с опытом. Мужчина лет 35, может, чуть старше. Точный возраст определить было сложно из-за бороды. Широкий в плечах, крепко сбитый, с той особой плотностью мышц, которая приходит не от тренажерного зала, а от жизни, где физическая сила — вопрос выживания. Бритая голова блестела в тусклом свете лампы, густая борода с ранней проседью обрамляла жесткое, словно вырубленное с камня лицо. Нос перебит, давно, криво сросся, шрамы. На костяшках пальцев я заметил татуировки, наколотые перстни, какие-то символы, которые я не мог разобрать в полумраке камеры. На шее едва заметная цепочка, уходящая под ворот майки. На предплечьях еще наколки. Он явно и всецело принадлежал к криминальному миру столицы. Это я понял сразу. Причем передо мной стоял не рядовой шестерка, а кто-то серьезный, человек с положением. В углу камеры на нарах по-прежнему скрючился третий обитатель нашего уютного жилища. Щуплый паренек лет 20, бледный как простыня, с бегающими глазками и нервно дергающимся левым веком. Он сидел, обхватив колени руками, и наблюдал за происходящим с выражением кролика, случайно оказавшегося в клетке со львами. Бородатый повернулся ко мне. Секунду он просто смотрел, оценивающим тяжелым взглядом, от которого хотелось проверить, все ли пуговицы застегнуты и не торчит ли что-нибудь важное из карманов. Взгляд человека, привыкшего оценивать других за доли секунды, свой или чужой, опасен или нет, стоит доверять или держать на расстоянии. Потом он кивнул, по-мужски, без лишних сантиментов. «Меня зовут Скуф», — представился он первым, что было неожиданно и, мне кажется, даже для него, протягивая руку. Голос его был низким, хрипловатым, словно он много курил или много кричал в своей жизни. Я пожал протянутую ладонь. Рукопожатие было крепким, уверенным. Рукопожатие человека, привыкшего, что его слово имеет вес. Мозоли на ладони, жесткие и старые. Руки, которые много работали или много били. Александр Васильков. «Знаю». Видя мое удивление, он чуть усмехнулся в бороду, и морщинки разбежались от уголков глаз. «Ты ж тот самый, из-за которого весь кипиш в городе». «Замечательно. Моя слава бежала впереди меня, как особо резвый спринтер на допинге». «Ты мне честь сберег, братишка», — продолжил Скуф, и в его голосе не было ни грамма наигранности. «Такой расклад. Я перед тобой в долгу, по жизни. Это чисто конкретно, без базара. Понимаешь, о чем я?» Я кивнул, хотя не был уверен, что полностью понимаю все нюансы Воровского кодекса чести. Курс «Этикет общения с криминальными авторитетами» в школе не преподавали. Упущение, если вдуматься. «Любой бы на моем месте. Не любой», — перебил меня Скуф. «Большинство опустило бы рыло в пол и типа ничего не видят, ничего не слышат. Особенно в таком месте, где каждый сам за себя. Ты впрягся за чужого. Это дорогого стоит. Это по понятиям правильный ход». Он мотнул головой в сторону нар, приглашая присесть. Сам опустился рядом, но я заметил, как он расположился, так, чтобы между нами и пареньком в углу была максимальная дистанция. И еще он сел в полоборота, чтобы удержать того в поле зрения боковым зрением. Профессиональная привычка человека, который привык контролировать пространство вокруг себя. Скуф поймал мой взгляд и едва заметно качнул головой. Один короткий жест, но значение было кристально ясным, при этом не откровенничай. Я присмотрелся к пареньку повнимательнее, бегающий глазки раз. Нервное подергивание века — два. Слишком старательная попытка выглядеть незаметным, слиться со стеной — три. И еще кое-что. Его одежда. Слишком чистая для человека, который якобы сидит здесь уже какое-то время. Слишком аккуратная. Без следов того, через что обычно проходят новички в таких камерах. Вероятно, стукач Филина, подсадная утка, задача которой — слушать, запоминать и докладывать. Учитывая методы работы местного начальства, которые я уже успел оценить на собственной шкуре, это было бы вполне логично, даже предсказуемо. «Пресс-хата ВВД», — негромко произнес Скуф, криво усмехнувшись. «Удивлен?» «Немного, да», — кивнул я, невольно понижая голос в тон ему. «Мусорской беспредел, делишки здешнего кума, нашего капитана Прицы. Вероятно, это он так Филина обзывал. Гнилой мусор, каких еще поискать надо. Сюда кидают тех, кого надо сломать, раскрутить на показания или просто опустить для острастки. Вот как меня». «Отобьемся», — усмехнулся я. Скуф хмыкнул. Звук был похож на короткий лай старого волка. «Я здесь ненадолго. Адвокат уже тему решает. А вас за что?» Скуф пожал широченными плечами. «Шьют организацию подпольного тотализатора. Гонки аэромобилей, ставки, вся эта мутатень. Крутят, вертят, а предъявить конкретно нечего. Так, косвенное фуфло, которое любой нормальный адвокат раскидает на раз-два». Он замолчал на секунду, потом добавил тише. «А ты, я слышал, в серьезную движуху вляпался. Весь город на ушах стоит». «Что ж, если уже весь город гудит, скрывать что-либо было бы глупо». Я рассказал вкратце, в полголоса, краем глаза контролируя паренька в углу. Тот по-прежнему старательно делал вид, что дремлет, но его веко дергалось с частотой работающего отбойного молотка, выдавая напряженное внимание. Рассказал о штурме башни имперских киберсистем, о том, как мы прорывались через армию взбесившихся охранных роботов, железных тварей, которые еще вчера были безобидной охраной, а сегодня вдруг решили перестрелять все живое в радиусе поражения. О Крылове, который сидел в своем бункере, защищенный немедийской сталью, системой безопасности и непробиваемым самодовольством человека, считающего себя хозяином мира. О том, как папа, сержант Рычков, вскрывал эту чертову дверь, методично расстреливая петли из штурмовой винтовки под аккомпанемент отборной армейской брони. И о том, как в итоге мы обнаружили генерального директора имперских киберсистем мертвым. С аккуратной дыркой во лбу, очень аккуратной, словно кто-то потратил время, чтобы тщательно прицелиться. И как мусора это раскладывают? Говорят, рикошет. Якобы одна пуля из сотни случайно срикошетила от стены и попала точно в лоб. Скуф покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на профессиональное уважение ко мне, кто провернул всю эту операцию. «Значит, завалил таки бобра», — усмехнулся Скуф. «Это не я, то есть так всем и говори». Я не понимал, шутит он или всерьез. «Даже я не рискнул бы штурмовать башню корпорации», — продолжал авторитет. «Стержень у тебя есть, пацан». «Вот только не знаю, хорошо ли это», — отмахнулся я. «Это при всех раскладах хорошо». Я помолчал, машинально потирая саднищие костяшки и стараясь горделиво не улыбаться. Но в душе было приятно завоевать уважение такого авторитета. В памяти всплывали детали того безумного дня. Хаос, стрельба, мертвые роботы на каждом этаже. И еще кое-что, деталь, о которой я почти забыл в вихре последующих событий. «Там был еще один человек», — сказал я медленно, словно вытаскивая воспоминания из глубины. «Сотрудник корпорации, инженер какой-то, Валерой звали. И он исчез. Просто испарился, как призрак». Скуф чуть прищурился, едва заметное движение, но я его уловил. Словно что-то щелкнуло в его голове, какой-то механизм ответил информацию, отложил в дальний ящик памяти для последующего анализа. Но вслух он ничего не сказал, только кивнул задумчиво. В углу что-то шевельнулось. Паренек-стукач приоткрыл один глаз, явно желая вставить слово. Но наткнулся на взгляд Скуфа, тяжелый, как кувалда, и мгновенно заснул обратно. Очень благоразумно с его стороны. В этот момент в коридоре послышались шаги. Дверь камеры снова лязгнула. На пороге стоял тот же коп, с усталым лицом человека, отработавшего уже слишком много смен в этом богом забытом месте. «Скуфский, на выход! Адвокат за тобой приехал. Крикливый очень!» Скуф поднялся, неторопливо, с достоинством человека, который знает себе цену и не собирается суетиться ни перед кем, особенно перед теми, кого презирает. Одернул майку, провел ладонью по бритой голове, расправил плечи. «Ну вот», — он повернулся ко мне. «Говорил же, маза есть». Я поднялся, чтобы пожать протянутую мне снова руку. «Слушай сюда». Скуф понизил голос до едва слышного шепота, наклонившись ко мне. «Клуб Туспик, знаешь? Если что понадобится, приходи. Я долги помню. И плачу по ним». «Спасибо». Я не знал, понадобится ли мне когда-нибудь помощь криминального авторитета, но отказываться от протянутой руки было бы не только глупо, но и невежливо. В определенных кругах смертельно невежливо. «Береги себя, боец, и смотри в оба». Последнюю фразу он произнес чуть громче, с легким кивком в сторону спящего паренька в углу. Намек был прозрачен, как стекло. Потом развернулся и вышел, не оглядываясь. Шаги его гулко отдавались в коридоре, постепенно затихая. Дверь захлопнулась за ним с окончательным финальным лязгом. Я остался один. Ну, почти один, если не считать паренька, который продолжал старательно изображать спящего. Нары были холодными и жесткими. Я сел, прислонившись спиной к шершавой бетонной стене, и уставился в потолок. Лампа продолжала гудеть свою монотонную песню, единственный звук в наступившей тишине. Где-то в глубине здания кто-то закричал. Истошно, надрывно, с животным отчаянием. Потом резко замолк, словно его выключили. Я старался не думать о том, что означал этот крик. Филин, сука, совсем осатанел. Устроил у себя под боком целую пытошную. Ну, я ему это припомню. Вот только если выберусь. Адреналин окончательно отпустил, и усталость навалилась свинцовой плитой. Но спать я не мог, думая о своих товарищах. Ведь они сейчас, судя по всему, находились в других камерах этого же проклятого участка. Если у этого оборотня в погонах появится мысль их прессовать так же, как вот этого Скуфа, клянусь, я его шлепну. Ладно, что-то я расчувствовался. Папа, Кроха, Мэри, Толик и тем более Капеллан в обиду себя не дадут. А учитывая то, что силы в них сейчас на порядок больше, чем у меня, так как пробыли они на Новгороде 4 не несколько дней, больше нужно опасаться за Филина и его шестерок и вообще за целостность здания ОВД «Северная Медведково». Сам себя этим успокоив, я вернулся мыслями к Таше. Вспомнив о том, как она прорвалась к нам, как цеплялась за каждую зацепку, каждую возможность, как защищала нас перед следователем, словно львица, защищающая своих детенышей. О ее глазах, яростных, непреклонных, отказывающихся признавать поражение, а еще невероятно красивых. «Ты, кажется, снова поплыл, Васильков», — усмехнулся я сам себе.